214. Учитель настаивает на том, чтобы жизнь внешне внутреннюю не поглощала. Ибо если в ней плач и скрежет зубовный, то внутреннее все же зависит от человека и ограждается от внешних воздействий им самим. Можно ли внешнему позволить убивать внутреннее и материи, и дух? Быстротечности внешних условий, хотя бы и тяжких, противопоставим бессмертную, неистребимую сущность нашу. Ни костры, ни пытки, ни инквизиция, ничто не могло убить духа. А ведь через все это когда-то прошли, и все же живы. Так и ныне. Тяжко, но устоять нужно. Нет выхода. Но учитель на страже и знает, когда нужна помощь. Помощь приходит в последний момент.